Глава 25. 1978 год. Отъезд Алёши. Суды над Орловым, Гинзбургом, Щаранским. Отдых в Сухуми. Негласный обыск. Алёша и Оля получили разрешение на выезд на третий день после подачи документов. Как я уже писал, Оля осталась в Москве с Катей. Она дала Алёше требуемую в Авере справку об отсутствии у нее к нему материальных претензий. Мы перевели ей оговоренную сумму. Вопрос о разводе по ее просьбе и договоренности с Алёшей должен был решаться через год. До моей высылки в Горький мы с Люсей несколько раз, каждый раз с разрешения Оли, были у нее в оставшейся за Олей квартире, проводили по несколько часов с нашей внучкой Катей. Ко мне Катя относилась сердечно, доверчиво, к Люсе более настороженно. Очевидно, это было следствие каких-то разговоров, которые она слышала. Алёша уезжал 1 марта 1978 года. Накануне, вернее, уже в ночь на 1 марта, он простился по очереди с каждым, кто оставался: с Руфью Григорьевной, с мамой, со мной, с Лизой. По дороге на аэродром Алёша попросил остановиться у памятника Пушкину. Он один вышел из машины и положил цветы к подножию памятника. Это было его прощание со страной, из которой он не по своей воле уезжал. Прощание с тем, что он в ней любит. Алёша улетел уже утром самолетом, летевшим прямо на Италию. При отъезде произошел некий почти фарсовый, а может и нет, эпизод. Алёша вез с собой несколько фотографий тех дорогих ему людей, которые оставались здесь, и уже умерших, бабушки и дедушки с отцовской стороны. Все эти фотографии ему не разрешили взять с собой. Чистый произвол, мелкая месть КГБ. Люся и я стали громко протестовать, и гэбисты-таможенники вроде уступили, но повели Алёшу на личный досмотр. Он стал раздеваться и в этот момент увидел, как таможенники опять отложили в сторону фотографии, они хотели его обмануть. Он бросился на них, кого-то ударил, выхватил фотографии, заодно вовсе ему ненужную бутылку водки, которую тоже не хотели пропускать, и, прижимая все эти трофеи к себе, полураздетый выскочил к самолету. Через 3 часа он был в Италии, а в мае Алёша прибыл в США. Весной 78 года у нас произошло радостное событие. Моя дочь Люба, вышедшая замуж в 73 году, родила мальчика, еще одного моего внука. Его назвали Гриша, Григорий. К сожалению, жизнь складывается так, что с самого его рождения и до сих пор я не мог принимать непосредственного участия в его воспитании. Видел его не очень часто, а с момента высылки и вовсе ни разу. Сейчас ему пошел 4-й год. В те же дни в Москве начался суд над основателем Московской хельсинкской группы, членом-корреспондентом Армянской академии наук Юрием Федоровичем Орловым. Одновременно в Тбилиси начался суд над членами грузинской группы Гамсахордия и Костава. Я сначала предполагал проводить часть времени в Москве, а часть в Тбилиси. Мы с Люсей даже поехали в конце 1-го дня на аэродром, но узнав, что один из обвиняемых в Тбилиси, Гамсахурдия, на суде осуждает свою правозащитную деятельность, я отменил поездку туда. Видимо, агенты КГБ остались недовольны этим решением. В последующие дни то и дело звонили какие-то люди, якобы грузины, может быть, это и были грузины, но, несомненно, гэбисты, и упрекали меня за то, что когда можно было поесть хороших грузинских шашлыков, я был тут как тут, а когда в беде хорошие грузинские парни, меня нет. Насчет шашлыков у них вышла осечка. Я в Грузии их ни разу не ел, не очень люблю. Относительно же Гамсахурдия и его позиции на суде, а потом выступление по телевидению, где он также признавал ошибочность своих публичных выступлений и контактов с иностранными дипломатами, следует сказать следующее. Я уже не раз писал, что не считаю правильным осуждать кого-либо за подобные отступления. Силы человеческие ограничены, и часто многие переоценивают свои возможности, да и обстоятельства бывают иногда непредвидены. Тяжелее всего в таких случаях судят себя сами эти люди. Но тем выше мы должны ценить стойкость и мужество тех, кто выстоял. О многих из них речь в этой книге. Мераб Кастава, подельник Зведа Гамсахурдия, один из них. Он оказался после отступления Гамсахурдия один и не отступил. Мужественно и достойно Мераб вел себя и в лагере, и в ссылке, в холодном, непригодном для южанина климате. Срок ссылки кончался в начале 82 года, но КГБ организовал новую провокацию против него. Об этом и дальнейшей судьбе Мераба я расскажу потом. Как я уже писал, многие, и я в том числе, думали, что власти, то есть КГБ, не решатся арестовать члена-корреспондента Академии Юрия Орлова, а когда арестовали, что его не приговорят к лагерю, в худшем случае к ссылке. Мы ошиблись. Орлов был осужден к максимальному сроку, допускаемому 70-й статьей, ее первой частью, к 7 годам лагеря и 5 годам ссылки, и потом, в заключении, непрерывно подвергался самым изощренным притеснениям, создающим угрозу его здоровью и самой жизни. Недавно Президиум Академии наук Армении исключил его на тайном заседании из состава Академии с вопиющим нарушением устава. Суд над Орловым проходил все в том же Люблино. На него приехало очень много друзей обвиняемого, много иностранных корреспондентов и представителей некоторых иностранных посольств. Но на этот раз нас не пустили даже к зданию суда. Специальные ограждения и наряды милиции не подпускали ближе 15-20 метров. Во время процесса жену и сыновей Орлова дважды обыскивали с применением грубой физической силы, срывали одежду, искали магнитофон с записью этого формально открытого суда. Даже адвоката однажды разошедшиеся гэбисты подвергли насилию, заперли во время процесса в комнате рядом с залом. В последний день суда, перед вынесением приговора, когда я стал громко настаивать, чтобы присутствующих друзей подсудимого пустили на суд, и стал протискиваться сквозь толпу, возникла потасовка, подобная той, которая происходила в Омске. Меня, а потом и других, поволокли в стоящие рядом милицейские машины. Я ударил кого-то из гэбистов. Один из гэбистов очень сильно и профессионально ударил Люсю по шее, она ему ответила. При заталкивании в машину Люся уже по инерции нечаянно ударила начальника местного отделения милиции. Нас с Люсей вскоре отпустили, а потом вызвали повесткой в суд. Обвинение — хулиганские выкрики во время суда. Штрафы. Мне 50, Люсе 40 рублей. Во время суда Люся сказала: «Сотрудника ГБ я ударила правильно и не раскаиваюсь. Начальника отделения, фамилия, я ударила зря, прошу его извинить меня». Ее слова были полностью проигнорированы. За рукоприкладство нас судить тогда не собирались. В зале присутствовало много милиции. Вероятно, они были довольны Люсиными словами. Двоих из задержанных одновременно с нами осудили на 15 суток. Я чувствовал себя немного виноватым перед ними. Через полтора месяца состоялись еще два суда и опять одновременно и в разных местах. Видимо, ГБ понравилась эта система разделения наших и без того малых сил. Это были процессы Александра Гинзбурга в Калуге и Анатолия Щаранского в Москве. Мы с Люсей, то вместе, то по отдельности, я в Калуге, Люся в Москве, пытались быть на обоих судах, на улице, конечно. Суд над Аликом характеризовался широким использованием показаний полуполитических, полууголовных пользователей фонда. Много таких пыталось к нему присосаться. И большой активностью нагнанной публики у здания суда. Люся думает, что это были рядовые советские граждане. Я думаю, тут она ошибается. Много было провокационных разговоров, выкриков, скоморошества. Гинзбург был осужден на 8 лет лагерей особого режима. Два раза я ездил в Калугу с Владимовыми на их машине. Мне все больше нравилась эта семья. Суд над Анатолием Щаранским привлек еще больше внимания. Толя Щаранский был обвинен в шпионаже. То был советский вариант дела Дрейфуса. Обвинение уже фигурировало в провокационной статье Липавского, о которой я упоминал. Суть же дела сводилась к следующему. Щеранский и другие активисты еврейского движения «За выезд в Израиль» опрашивали некоторых евреев, которым было отказано в выезде под предлогом секретности, в то время как их учреждения не числились секретными. Эти данные были сообщены одному американскому корреспонденту, который и опубликовал их в своей газете. Ясно, что действия Щеранского не носили противозаконного характера. Показательно, что ни один из опрошенных Щеранским людей не был привлечен к ответственности за разглашение секретной информации. Вот вам и весь шпионаж. К слову, президент США официально заявил, что Щеранский не имеет никакого отношения к американской разведке. Цель КГБ в процессе Щеранского была крупная. Запугать евреев, желающих эмигрировать, вбить клин между евреями и инакомыслящими. С Толей они, однако, просчитались. Он выдержал сильнейшее психологическое давление 15 месяцев следствия в полной изоляции с многократными угрозами расстрела и обещаниями освобождения, если он покается. Очень мужественно держал себя на суде, куда не пустили даже его мать под предлогом, что она должна была выступать свидетелем, но отказалась. Во время суда над Щеранским я дал интервью иностранным журналистам, стоявшим вместе с нами на улице. Радиостанция «Голос Америки» передала его с возмутительным добавлением. Сахаров выразил надежду, что Щеранского вскоре обменяют. Ничего подобного я не говорил. К сожалению, в те напряженные дни я не смог предпринять шаги для выяснения, как могло возникнуть это добавление, снижавшее трагическую сторону ситуации, как бы спускавшее ее на тормозах. Щеранский был приговорен к 13 годам заключения, из них 3 в тюрьме. На приговор его мать опять не пустили. При этом гэбисты, стоявшие у решетки, построенной при входе в переулочек, где был суд, всячески обманывали ее, обещали пустить, даже когда приговор уже читали. После приговора вышел брат Толи Леня. Ему удалось запомнить и записать по памяти последнее слово подсудимого. Он громко зачитал нам этот удивительный документ, проникнутый огромной эмоциональной силой. А потом все присутствовавшие, обнажив головы, запели израильский гимн. Пошел дождь. Люди продолжали петь и плакали, и слезы смешивались со стекающими по лицам каплями дождя. Я тоже пел и плакал вместе со всеми. В соседних домах отворились окна, люди слушали. Гэбисты, их было очень много, не решались помешать. Горстка людей, стоявших у решетки, в этот трагический момент была сильнее всей огромной репрессивной машины государства, для многих уже не их родины. После суда мать Толи, его брат и жена брата Рая пошли к нам. Они впервые были у нас, но внутренне уже были нам близки. Мы и потом часто общались в начавшиеся годы трудного тюремного и лагерного пути Толи. Суды 1978 года вызвали очень сильное возмущение во всем мире, во многом способствовали пониманию истинного положения с правами человека в СССР. Среди многих организаций, созданных в это время за рубежом для защиты узников совести в СССР, я хочу особо отметить Комитет американских ученых СОС «Спасите Орлова-Щеранского». Впоследствии этот комитет включил и мою защиту в одно из своих основных задач. Первая буква стала читаться «Сахаров». Весной 1978 года мне сообщили, что неизвестная мне женщина, ее имя Наталья Лебедева, умирающая от рака в академической больнице, завещала свои сбережения мне для использования в целях помощи политзаключенным и их семьям. Лебедева была одинокая женщина, в прошлом узница сталинских лагерей, научный сотрудник в одном из институтов Академии. После смерти Лебедевы выяснилось, что она, по-видимому, не успела оформить письменного завещания или только без свидетелей продиктовала его вызванному в больницу нотариусу. Документ, если он существовал, исчез. Нотариус, кажется, отрицал существование завещания. Все сбережения Лебедевой, около 5000 рублей, перешли в фонд государства. В середине сентября мы с Люсей поехали отдохнуть на 2 недели в Сухуми. Там было еще тепло. Мы купались, гуляли. Я много работал, сидя в номере гостиницы. По вечерам ходили в кино. Очень интересной была экскурсия в Новоафонские пещеры. Туда мы ходили, так же, как обычно в кино, вместе с Копелевыми, Раей и Львом. Они тоже приехали отдохнуть. И с нашим другом Ха. С ним нас подружил Моти еще в 77-м году. Копелевых мы неожиданно встретили на Сухумской набережной. Левины доброжелательность, сопереживаемость, терпимость и широта, жизнелюбие и интеллектуальность, неразрывно связанные в моей памяти со всем его обликом большого, сильного, доброго человека с огромными черными, по-детски удивленными глазами, очень украшали нашу жизнь. Наше пребывание в Сухуми омрачило неожиданное обострение состояния Люсиных глаз. У нее произошло сильное внутреннее кровоизлияние в глазу во время купания в море, когда она совершила в воде какое-то резкое движение. Еще весной Люся подала заявление на новую поездку в Италию. Необходимо было снова показаться в Фризотте, сменить очки, их очень тщательно и квалифицированно подобрали ей в 77-м году, но состояние ее глаз быстро менялось после операции. Возможно, как мы думали, нужно будет сделать еще одну операцию. Ответа все еще не было. По приезде в Москву я предпринял ряд мер с целью ускорения ответа. Несколько раз звонил заместителю министра внутренних дел Шумилину, ведавшему делами АВИРа, и послал письмо Брежневу. В письме я напоминал, что в 75-м году было принято принципиальное решение, в силу которого моя жена получила право лечить за рубежом свои глаза, пострадавшие в результате контузии на фронте Великой Отечественной войны. Я отослал это письмо в середине ноября, но не публиковал его. Копия письма пропала во время негласного обыска 29 ноября. В этот день случилось так, что на некоторое время, около 1,5 часов, наша квартира на улице Чкалова осталась пустой. Обычно мы избегали этого, а когда уезжали все вместе из квартиры, то брали с собой на всякий случай наиболее важные документы. В этот раз мы этого не сделали. Около часа дня мы с Люсей поехали на академической машине в книжный магазин, а вскоре после нас Руфь, Григорина и Лиза поехали на международный телефонный переговорный пункт. Лиза в это время уже жила у нас, став членом нашей семьи. С квартирного телефона говорить США с нашими детьми и Лизиным мужем было невозможно. Разговор мгновенно прерывался оператором КГБ, непрерывно находящимся на нашем проводе. Именно эта невозможность услышать что-либо о неподслушивании была нашей бедой. Подслушивание же и по телефону, и просто в квартире, конечно, всегда было и малоприятно, но скрывать нам нечего. С переговорного пункта Руфе, Григорине и Лизе в 78-м году удалось несколько раз поговорить, но в этот раз они вернулись ни с чем. Одновременно с ними вернулись и мы с Люсей. Вскоре из ванной раздался голос Лизы. «Где халат? Не могу найти». Тут мы обнаружили, что не хватает еще некоторых вещей. Подбор их был очень странным. Это были поношенные Люсины и мои вещи, в их числе мои домашние брюки и любимая мной синяя куртка, купленная еще Клавой и заштопанная Руфью Григорьевной после того, как куртку изгрызла собака-малыш. Мои очки. Более ценные Люсины вещи, лежавшие на самом виду, не были взяты. На следующий день приехала Лидия Корнеевна и попросила что-то показать ей из написанного мною. Тут я обнаружил, что в коробке для документов лежит совсем не то, что там находилось. Исчезло письмо Брежневу, машинописный и рукописный текст первого варианта этих воспоминаний, то, что я успел написать за 5 первых месяцев работы. Это была первая кража или конфискация, называйте как хотите, в многолетней истории моего труда Сизифа. Но в отличие от судьбы этого мифологического персонажа, у меня каждый раз на вершине горы оставался кусочек камня с такими мучениями, поднятого мною наверх. Кажется, Сизиф был осужден за то, что не захотел умереть, когда этого от него потребовали боги. Что ж, в таком случае аналогию можно продолжить. Я не захотел замолчать по желанию земных богов. Из коробки исчезла также подборка нескольких десятков адресованных мне писем с просьбой о помощи и черновики ответов на некоторые из них, в большинстве составленные Софьей Васильевной Калистратовой. Исчезли также многочисленные письма с угрозами убить или искалечить меня и моих близких, и копии многих моих общественных обращений по разным поводам, и других документов, в основном, кроме письма Брежневу, уже опубликованных. Вместо этого коробка была аккуратно заполнена такой же массой других писем и документов, менее важных и интересных, которые до этого лежали в нижнем ящике секретера. Несомненно, все это было делом рук КГБ. Кража вещей, вероятно, форма маскировки. Это был фактически негласный обыск. Через 4 года Люси в поезде устроили уже официально оформленный обыск. До этого КГБ применял лишь стыдливо условные методы. Само собой разумеется, что дверь в нашу квартиру была заперта на ключ, когда мы уходили, и оказалась исправно запертой при возвращении. Проблемы ключей для КГБ никогда не существовало. Там у них для этого достаточно специалистов. Мы сделали заявление о пропаже документов и моих воспоминаний, а также письма Брежневу. Мы заявили также, что ввиду неоправданной затяжки рассмотрения Люсиного заявления о поездке в Италию, после 3 января мы будем считать отсутствие ответа отказом и начнем бессрочную голодовку. Боря Альтшулер достал, не без трудности, это дефицит, 40 бутылок боржоми и привез нам в 2 авоськах. Мы положили их под секретер и кровать. Места-то у нас мало. Перед самым Новым годом позвонил заместитель начальника московского АВИРа Зотов и сообщил, что Люсе разрешена поездка. Он рассчитывал, что Люся приедет немедленно за визой, вероятно, это было нужно ему для отчетности, но Люся воскликнула: «Что вы, в такой мороз?» В это время температура на улице была 30-35 градусов мороза, в отдельные дни еще холодней. Небывалые холода зимы 78-79 года причинили множество бед в Москве и еще больше в других местах.